При особе Велисария состоял избранный отряд телохранителей, которые служили верхом и были вооружены копьями и щитами. Его кавалерия состояла из 200 гуннов, 300 мавров и 4000 союзников, а пехота состояла лишь из 3000 исавров. Держась такого же направления, как и в свою первую экспедицию, римский консул бросил якорь перед Катанией в Сицилии с целью привести в ясность, как велики оборонительные средства этого острова, а затем решить, можно ли попытаться завоевать его или же следует спокойно продолжать плавание к берегам Африки. Он нашел плодородную страну и дружески расположенное население. Несмотря на упадок земледелия, Сицилия все еще снабжала Рим хлебом. Фермеры были освобождены от обременительного военного постоя, и готы, верившие защиту острова его жителям, имели некоторые основания жаловаться на их измену и неблагодарность. Вместо того, чтобы просить и ожидать помощи от короля Италии, жители Сицилии охотно отвечали на первые требования Велисария изъявлениями покорности, и эта провинция, бывшая первым плодом пунических войн, была снова присоединена к Римской империи, от которой так долго была отторгнута. Только стоявший в Палермо готский гарнизон попытался сопротивляться, но после непродолжительной осады его заставили сдаться при помощи оригинальной военной хитрости. Велисарий ввел свои корабли в самую глубь гавани, приказал прикрепить к самым вершинам мачт лодки при помощи веревок и блоков и наполнил эти лодки стрелками, которые с этой высоты господствовали над городским валом. После этой неутомительной, хотя и вполне успешной кампании, завоеватель с торжеством вступил в Сиракузы во главе своих победоносных войск и раздавал народу золотые медали в тот день, когда он так блестяще закончил год своего консульства. Он провел зимний сезон во дворце прежних королей среди развалин греческой колонии, когда-то имевшей в окружности 22 мили. Но весной, перед наступлением праздника Пасхи, опасный мятеж африканских войск заставил его приостановить дальнейшее исполнение своих замыслов. Карфаген был спасен появлением Велисария, внезапно высадившегося на берег с 1000 телохранителей. 2000 солдат, на преданность которых нельзя было полагаться, снова стали под знамя своего прежнего главнокомандующего, и он без всяких колебаний прошел более 50 миль, отыскивая неприятеля, к которому обнаруживал притворное сострадание и презрение. 8000 мятежников были объяты ужасом при его приближении. Они были при первой атаке разбиты на голову благодаря искусству вождя, и эта бесславная победа могла бы восстановить в Африке внутреннее спокойствие, если бы победитель не был торопливо отозван в Сицилию для укрощения мятежа, вспыхнувшего в его отсутствии в его собственном лагере. Бесчинство и неповиновение были общим недугом того времени. Только один Велисарий был одарен способностью и повелевать, и исполнять чужие приказания. Хотя Феодат происходил из рода героев, он не был знаком с искусством войны и чувствовал отвращение к ее опасностям. Хотя он изучал произведения Платона и Цицерона, философия не очистила его души от самых низких ее наклонностей, от корыстолюбия и трусости. Он достиг престола неблагодарностью и убийством, и при первой угрозе врага унизил и свое собственное достоинство, и достоинство народа, уже презиравшего своего недостойного монарха. Будучи напуган недавним примером Гелимера, он уже воображал, что его влекут в цепях по улицам Константинополя. Страх, который внушало имя Велисария, усиливался от красноречия византийского посла Петра, и этот смелый и хитрый адвокат убедил Феодата подписать договор, который был так позорен, что не мог доставить прочного мира. Было условлено, что в своих приветственных возгласах римский народ будет произносить имя императора прежде имени готского короля, и что всякий раз, как будет где-либо поставлена бронзовая или мраморная статуя Феодата, по правую от нее сторону будет поставлено божественное изображение Юстиниана. Вместо того, чтобы возводить других в звание сенаторов, король Италии впредь должен был искать этого звания для самого себя и без согласия императора не имел права приводить в исполнение над священниками и сенаторами приговоров о смертной казни или о конфискации их имуществ. Бессильный монарх отказался от обладания Сицилией, предложил ежегодно доставлять в знак своей зависимости золотую корону весом в 300 фунтов и обещал высылать по требованию своего государя на службу империи вспомогательное войско из 3000 готов. Удовлетворенный этими необыкновенными уступками, Юстинианов агент поспешил возвратиться в Константинополь, но едва успел он доехать до Альбанской виллы, как был отозван встревоженным Феодатом. Тогда между королем и послом произошел разговор, который стоит того, чтобы быть цитированным во всей своей оригинальной наивности. «Думаете ли вы, что император утвердит этот договор?» «Может быть». «Если он не захочет утвердить, что из этого выйдет?» «Война». «Будет ли такая война справедлива или благоразумна?» «Без всякого сомнения, потому что каждый будет действовать сообразно со своим характером». «Что вы хотите этим сказать?» «Вы философ, а Юстиниан — римский император. Последователю Платона было бы неприлично проливать кровь многих тысяч людей из-за личной вражды, а преемник Августа стал бы отстаивать свои права и силою оружия возвратил бы империи ее прежние провинции». Этого довода, быть может, не было достаточно для того, чтобы убедить, но было достаточно для того, чтобы встревожить и смирить слабодушного Феодата. Он скоро дошел до самого скромного предложения – уступить свою власть над готами и италийцами за ничтожную пенсию в 48 тысяч фунтов стерлингов и провести остаток своей жизни в невинных занятиях философией и земледелием. Оба договора он вручил послу, взявши с этого последнего ненадежное клятвенное обещание, что второй из этих договоров не будет предъявлен до тех пор, пока первый не будет решительно отвергнут. Развязку нетрудно было предвидеть. Юстиниан потребовал, чтобы готский король отрекся от престола и получил его отречение.